Он встал во главе мафиозного синдиката и достиг этого ни одной женитьбой на дочери Антонио Гранелли. «Я звонил вам пару раз, когда вы отсутствовали», — сказал Майкл. Кен Бейли говорил, что он звонил почти ежедневно. «Где вы были?» Его вопрос прозвучал слишком безразлично. «Отсутствовала». Длинная пауза. «Вы помните то предложение, которое я вам сделал?» Дженнифер сделала глоток шампанского. «Пожалуйста, не будем опять говорить об этом. Вы можете иметь... Я сказала вам, что меня это не интересует, мистер Моретти». Майкл Моретти вспомнил сцену, произошедшую несколько недель назад в доме его тестя. Собралась вся семья. Разговор был непростым. Томас Коулфекс отвергал все, что предлагал Майкл. Когда Коулфекс ушел, Майкл сказал Антонио Гранелли: «Коулфекс стал старой бабой. Я думаю, его пора убирать с дороги». «Томми хороший парень. За прошедшие года он спас нас от многих неприятностей». «Это история. Коулфекс уже не тот. Кто займет его место?» «Дженнифер Паркер». Антонио Гранелли покачал головой. «Я уже говорил тебе, Майкл, ни одна женщина не должна влезать в наши дела. Это не просто женщина, она лучший адвокат Нью-Йорка». «Посмотрим», — сказал Гранелли, — «посмотрим». Майкл Моретти был человеком, который обычно добивался того, чего хотел. Чем больше Дженнифер противилась, тем больше он хотел иметь ее. Сейчас, сидя рядом с ней, Майкл смотрел на нее и думал: «Однажды, детка, ты будешь принадлежать мне». «О чем вы думаете?» Моретти улыбнулся спокойной улыбкой, и Дженнифер сразу пожалела о том, что задала этот вопрос. Пора было уходить. «Спасибо за прекрасный ужин, мистер Моретти. Мне надо рано вставать, поэтому я...» Начал гаснуть свет. Оркестр заиграл увертюру. «Вы не сможете сейчас уйти? Шоу начинается. Вы же любите Марти Аллена?» Это была развлекательная программа, которая могла идти только в Лас-Вегасе, и Дженнифер отдыхала. Она сказала себе, что надо уйти сразу после шоу. Но программа закончилась, Майкл Моретти пригласил ее танцевать. Подумалось, что неудобно отказывать. Кроме того, призналась себе, что так хорошо она давно не отдыхала. Майкл Моретти оказался умелым танцором, и Дженнифер понемногу расслабилась в его руках. Один раз они столкнулись с другой танцующей парой, и она на мгновение почувствовала твердость его мышц. Майкл мгновенно отпрянул и затем держался на расстоянии. После шоу они отправились в казино. Огромный шумный зал, ярко освещенный многочисленными люстрами, был заполнен игроками. Майкл провел Дженнифер к столу, где шла игра в кости, и протянул ей с десяток фишек. «Попытайте счастье», — сказал он. Крупье обращался к Майклу с заискивающим уважением, называя его